Глава третья. Затонувшие корабли. Вернемся, однако, немного назад. Однажды ночью, в ноябре 1942 года, мы с Симоной были разбужены в нашей марсельской квартире гулом самолетов, летевших на восток. Я настроил приемник на Женеву, Гитлер нарушил свое слово и занял военно-морскую базу Тулон. Грохот и пламя взрывов возвестили о самоуничтожении французского флота. Голос диктора дрожал, когда он перечислял погибшие корабли, в число которых входили так хорошо знакомые мне Сюфрен и Дюплей. Мы с Симоной плакали у приемника, словно изгнанники, оторванные от дорогих нам людей и кораблей. На место немцев пришли итальянцы, которые принялись хозяйничать в доках, разрушать и расчищать. Не могу забыть, как они калечили орудия на боевых судах. Мысль о погибших кораблях не давала нам покоя. Когда мы стали намечать свою программу на следующую весну, Дюма только о них и говорил. Мы решили снять фильм о затонувших судах. Однако Южная Франция была по-прежнему занята солдатами Муссолини. Итальянцы были начеку, они отказывались дать нам пропуск на выход в море с рыбаками. Тщетно старались мы произвести на них впечатление письмом от Международного комитета по исследованию Средиземноморья, который одно время возглавлял итальянский адмирал Таонди Равель. Стоило нам заплыть за пределы зоны, отведенные для купальщиков, как посты открывали огонь, причем я так и не мог понять, делалось ли это по злобе или просто так для забавы. Потом итальянцев сменили немцы. Неожиданно я обнаружил, что мое письмо производит впечатление на самых свирепых гитлеровцев. Слово «культура» оказывало на них магическое действие, и мы смогли возобновить свою работу без особых помех. Притом они, к счастью для нас, никогда не допытывались, чем мы занимаемся. Позднее мы узнали, что германское морское министерство затратило миллионы марок на разработку подводного снаряжения для военных целей. Некоторые из их испытательных команд, очевидно, ныряли неподалеку от нас. Мы погружались до глубины 30 сажений, тогда как военные ныряльщики с кислородными аппаратами вынуждены были ограничиваться 7 сажениями. Правда, у кислородных аппаратов есть неоспоримое преимущество для военных. Они не выдают подводного пловца предательскими пузырьками. Мы быстро убедились, что планировать розыск затонувших судов куда легче, чем находить их на самом деле. Большинство таких кораблей, лежащих на дне грязных, темных гаваней или в местах с сильным течением и непрекращающимся волнением на поверхности, не представляло интереса для кинооператора. Нас могли устроить только суда, затонувшие в чистой воде. Но где их найти? Ни одна карта, ни один документ не давали точных данных. Даже наиболее заинтересованные стороны, судовладельцы, страховые компании и правительственное бюро редко могли дать нужные сведения. Единственным выходом было тщательно проверять рассказы спасателей, рыбаков и водолазов. Мы приступили к поискам, опираясь на помощь Огюста Марселина, известного в Марселе подрядчика по подъему грузов затонувших судов. Он указал нам несколько известных ему точек и дал для рекогносцировки катера с командами. Но сперва мы опросили рыбаков во всех приморских кабачках, они знали только один способ обнаружить затонувшее судно. Если сеть за что-нибудь зацепилась, значит, внизу лежит корабль. Можете не сомневаться. Мы исследовали много таких мест. Чаще всего виновником порчи сети оказывалась подводная скала. Не один вечер скоротали мы, слушая рассказы двух бывших водолазов, Жана Кацояниса из Кассиса и Мишеля Мавропонтиса из Тулона. Вся жизнь их прошла в поисках затонувших судов, губок, красных кораллов и ассидий виолет. ассидии, морские донные животные, из группы оболочниковых, туникаты, со студенистым мешковидным телом, с двумя отверстиями, сифонами, через которые всасывается и выбрасывается вода, покрыты обычно плотной желеобразной или хрящевидной оболочкой, ведут прикрепленный образ жизни, личинки планктонные, свободно живущие. Ассидия виолетте или морское яйцо – съедобная средиземноморская ассидия. Мясо богато йодом. Обычная величина – 8-10 см, достигает 15 см. Виолетте – необычное лакомство, распространенное только в Марселе. Эти ассидии с виду похожи на камни и селятся на каменистом грунте, извлекая питательные вещества из морской воды. При опасности они сжимаются и словно прирастают к камню, так что ныряльщик должен быть расторопным, если хочет вернуться с добычей. Престарелые гурманы так и рыщут в гавани в поисках редкого и драгоценного лакомства, продаваемого горластыми уличными торговцами, и поедают его тут же на улице. Разрезав оболочку виолетты, вы видите неаппетитную на вид мякоть ярко-желтого цвета с красными и фиолетовыми пятнышками. Содержимое оболочки отправляется большим пальцем прямо в рот. Я как-то попробовал одну виолетту. Это было все равно, что есть йод. Утверждают, будто виолетты излечивают туберкулез и увеличивают половую потенцию. Дюма съел как-то 15 штук за раз и доложил на утро, что не заметил никакого эффекта. Жан Кацаянис и Мишель Мавропонтис поработали на своем веку во всех концах Средиземноморья, у берегов Ливии, Греции, Туниса, Алжира, Испании, Италии, Франции. Мы услышали захватывающие описания схваток с муренами и рассказ о том, как можно заблудиться в густых подводных лесах. Ветераны водолазного дела не раз наблюдали сквозь стекла своих шлемов, собирателей губок и разрабатывали собственную теорию, слушая которую мы едва удерживались от хохота. Мурены — морские угри семейства муреновых. Обладают сжатым с боков, нередко ярко окрашенным пятнистым голым телом. Рот большой, зубы мощные, частью клыковидные и очень острые, достигают 3 метра длины. Некоторые виды бывают агрессивны и опасны. Живут в теплых морях, мясо некоторых считается деликатесом, у некоторых видов бывает ядовито. Кожа ныряльщика, пояснили они, покрывается множеством маленьких пузырьков. Эти-то пузырьки и защищают его от давления. Стоит ему задеть за что-нибудь, и пузырьки отрываются от кожи, а тогда конец. У обоих стариков руки и ноги были скрючены кессонной болезнью. «Это наше счастье», — говорили они, — «что мы еще живы». В дни их молодости ежегодно половина ныряльщиков, работавших в богатых губкой прибрежных водах Туниса, становились калеками или гибли от глубинного удара. Как-то мы встретили в корсиканских водах группу греков, профессиональных водолазов. Они погружались в старых латаных костюмах и помятых шлемах, за несколько секунд достигая глубины в 170 футов. Через 10-15 минут медленно поднимались обратно, однако совершенно пренебрегали правилами ступенчатой декомпрессии, которые предусматривают для этой глубины и длительности погружения 9-минутную остановку в 10 футах от поверхности, чтобы выделился накопившийся в тканях азот. Без громоздких костюмов это были щуплые люди, изуродованные кессонной болезнью. Они собирали кораллы для ювелиров и зарабатывали совсем неплохо. Сбыв свой товар, ловцы кораллов ковыляли в бистро, где мигом пропивали и проигрывали полученные деньги. Эти полуинвалиды уверяли нас, что стоит им покинуть сушу и вернуться в мир повышенного давления, как они, словно омытые живой водой, сразу обретают утраченную гибкость членов. Первый же глубинный удар превращает их в узников моря, и с каждым новым погружением узы становятся все прочнее. То, что им под водой легче, объясняется очень просто. Плотная среда служит опорой и расковывает их. Море увечит греков-водолазов, но еще безжалостнее обходится оно затонувшими судами. Под слоем краски, полным ходом, орудует ржавчина, сверху все обрастает водорослями и моллюсками, издалека может показаться, что перед вами подводный утес. Потом вы догадываетесь, это корабль, утративший свой гордый вид. Первый обследованный нами, еще до Дальтона, затонувший корабль, относился к числу тулонских самоубийц. Это был мощный буксир, покоившийся на внешнем фарватере на глубине 45 футов. Один генуэзец по имени Джианино подрядился поднять его груз для итальянских военно-морских властей. Мы сопровождали Джианино, изображая любителей-энтузиастов, мечтавших о возможности заснять его за работой. За 8 месяцев такелаж и рангоут обросли пышными водорослями, и судно напоминало разукрашенный цветами плот на карнавале в Ницце. Черные раковины покрыли борта и вентиляционные трубы траурным орнаментом. Кругом во множестве плавали рыбы, преимущественно морские окуни, люди их ничуть не беспокоили. Джанино упивался возможностью продемонстрировать нам свое искусство, но водолаз передвигается по дну с большим трудом, каждый неуклюжий скачок стоит ему немалых усилий. Вода бурлит вокруг него. Мы привыкли к тому, что для успеха исследований надо избегать касаться дна, и были готовы проклинать его свинцовые калоши. А Джанино, вдохновленный глазом кинокамеры, играл. Вот он нагнулся и драматическим жестом прижал к груди морскую звезду. Мы прилежно снимали эту подводную феерию. Джанино не знал, что мы оставили камеру в Тулоне, а здесь таскали за собой нагруженный здоровенным гаечным ключом пустой бокс, не желая разочаровывать его. Джанино приподнял люк машинного отделения, закрепил его гнилой веревкой, вытравил из скафандра половину воздуха и вошел внутрь судна. Самолюбие Диди было задето. Он еще ни разу не видал затонувшего корабля, не говоря уже о том, чтобы проникнуть внутрь. И он решил отправиться следом за Джианино. Однако тут же подумал о гнилой веревке и вернулся. Джианино добавил воздуха в скафандр и выскочил из люка, словно аэростат воздушного заграждения. Он виртуозно маневрировал по вертикали, по горизонтали же двигался с большим трудом. Диди не спеша поплыл вдоль палубы и очутился перед входом на полубак. Я увидел, как он нерешительно открыл дверь и, поколебавшись секунду, двинулся вперед, словно нырнул в бутылку с чернилами. В тот же миг его ласты показались снова, и он выскочил задним ходом. Человек, плавно скользящий над поросшей тиной палубой, не видит ни дерева, ни бронзы, ни железа. Оснастка судна превращается во что-то непонятное. Вот возвышается странное трубообразное растение, выращенное садовником-чародеем. Диди подплыл ближе и повернул какое-то колесо. Растение медленно наклонилось. Это был пушечный ствол. Стальные механизмы сохраняются в море долго. Мы видели поднятые на поверхность дизельные моторы и электрогенераторы. Они прекрасно сохранились, хотя 3 года пробыли на дне. Необходимо, однако, сразу разбирать их и промывать пресной водой, иначе от соприкосновения с воздухом тотчас же начнется бурная коррозия. Первым обследованным нами давно погибшим кораблем был линкор «Иена». Он затонул во время артиллерийских испытаний еще до Первой мировой войны. За 3 десятилетия вода так разрушила корабль, что он казался уродливым творением самого моря. Ничего похожего на судно. Уцелевшие листы рассыпались в прах от малейшего толчка. Еще 10 лет, и от иены ничего не останется. Железные суда уничтожаются водой за какие-нибудь 30 лет. Незадолго до Второй мировой войны грузовое судно «Тозер» водоизмещением в 4000 тонн было сорвано с якорей мощным «Мистралем» и брошено на утес «Фриуль» недалеко от Марселя. Но судно выступал над поверхностью, торчали мачты, слегка наклоненные на штирборд, корма лежала на глубине 65 футов. «Тозер» стал для нас учебным объектом. На нем мы осваивали искусство исследования затонувших кораблей. Своего рода лестница, по которой мы шаг за шагом опускались вглубь моря. Плотный, но не слишком толстый слой морских организмов не скрадывал контуров корабля. Это было идеальное пособие, одно из немногих, вполне отвечающих романтическому представлению школьника о затонувшем корабле. «Тозер» был для нас легко доступен и в то же время достаточно коварен, и мы смогли изучить на нем многочисленные опасности, подстерегающие исследователей погибших судов. Корпус во многих местах покрывали маленькие коварные существа, так называемые «собачьи клыки», острые, как бритва, зубчатые ракушки, к тому же еще и ядовитые. Стоило волне прижать наши полуголые тела к борту корабля, как на коже появлялись многочисленные царапины. Подводные царапины, как правило, безболезненны. Море не знает никакой разницы между водой и кровью, недаром они сходны по составу. Но повреждения от собачьих клыков очень болезненны. Встречались мы невзначай и с ловко камуфлирующейся, отвратительной, как жаба, скорпеной. Хотя эти рыбы считаются ядовитыми, мы ни разу не пострадали от них. Скорпены. Рыбы семейства скорпеновых. Нередки на рифах и скалах теплых и умеренных морей, имеются и в Черном море морские ерши. Первый спинной плавник состоит из колючек, по бокам которых имеются ядовитые железы. Укол колючек причиняет сильную боль. Мясо многих видов съедобно и вкусно. Рыбы эти служат объектом промысла. Деревянные части судна почти совсем истлели, зато металл был едва тронут ржавчиной. Бронзовые ручки были словно источены термитами, действия гальванических токов. Судно омывала прозрачная чистая вода, но в трюмах она была загрязнена и пожелтела. Как-то сильный мистраль настолько охладил море, что нам пришлось ждать 3 дня, пока оно согреется. На 3-й день мы вошли в теплые волны, опустились в трюм и мигом выскочили. Там вода по-прежнему была ледяная, как в холодильнике. «Тозер» отлично подходил для съемок. Мы потратили немало пленки, запечатлевая это красивое зрелище для нашего фильма «Затонувшие корабли». Мы тщательно изучили все судно. Диди проник в рулевую рубку, Филипп и я последовали за ним. Проходы в переборках напоминали монастырские своды. Впрочем, здесь многое наводило на мысль о храме. Водоросли будто вьюнки на каменной стене, свет, падающий словно сквозь окошечко, кельи. Следом за Диди мы проплыли по этому железному собору к уходящей вниз шахте. Трапы вели от палубы к палубе, все дальше от солнца и воздуха, и с каждым этажом становилось все темнее. На одной из площадок мы задержались и заглянули в длинный темный коридор. В конце его светились выходящие в воду голубые отверстия, однако нас что-то не тянуло идти туда, к голубому свету, через весь этот тоннель. Спустились на один пролет. Теперь нас отделял от поверхности железный барьер. Диди уже одолел следующий пролет, мы пошли за ним. Плыли осторожно, стараясь ничего не задеть. Вдруг это еще один карточный домик вроде Иены. Неожиданно по всему судну разнесся сильный гул. Мы замерли и поглядели друг на друга. Прошло несколько секунд, ничего не случилось. Диди влекло все ниже и ниже. Снова громкий удар, потом целая очередь. Мы сгрудились вокруг Тае, он пробурчал. Прибой. Ну, конечно, под ударами прибоя затонувшее на мелком месте судно билось о грунт.